Точной информации у Плюшки не было, он сам не имел к этой истории никакого отношения, и знал о ней исключительно с чужих слов, слухов по городу ходило немало, однако слухи он знал все, профессиональный карманник впитывал чужие слова, как губка, очень неохотно возвращая их обратно. Итак, началось все с того, что месяц назад в город прибыли пятеро странных типов, судя по внешности, серые, в отличие от нумерацев. Серые посещали Закатан достаточно часто, и кое-кто даже жил здесь постоянно, хотя в народе их крепко недолюбливали. Серая земля издавна считалась нехорошим местом, в котором самый последний золотарь, злой колдун. Молва, само собой, изрядно преувеличивала, однако среди серых действительно был самый высокий процент колдунов на душу населения. Эти пятеро уж точно были колдунами. Хотя, скорее всего, не из самых главных. Явившись, они первым делом отправились к придворному колдуну, Хайлу Крылатому. Для нас большой неожиданностью оказалось, что этот Хайл, оказывается, тоже серый. Да и вообще почти все придворные колдуны закатанских султанов, выходцы из серой земли или потомки таких выходцев. Это считалось своего рода вопросом престижа, держать при себе колдуна-иноземца. Геремиадская султанша вообще выкинула коленце, пригласила на работу чародея-эиста. Впрочем, в этой Геремиаде все не как у людей, даже правит страной, подумать страшно, женщина. На этом месте повествования Ванесса почему-то громко фыркнула. Пробыли серые в городе недолго, всего несколько дней, а потом отбыли куда-то по своим делам. Правда, один остался, он и сейчас здесь живет у колдуна, в городе не показывается, и в лицо его почти никто не видел. А 8 дней назад в Барандиль-Ламмарихе после долгой отлучки объявился Лагмир. Похоже, этот человек на материке успел стать личностью легендарной, овеянной настоящим ореолом фантастических деяний. Неудивительно, если он уже в 19 лет одолел Султана Огня, одно из 4 великих чудовищ. Но на этот раз Лагмира встретили не ласково, точнее, наоборот, очень ласково. Буквально на следующий день его зазвали в гости во дворец, а там, судя по рассказам свидетелей из дворцовых слуг, подсыпали какой-то гадости, усыпили и банальным образом ограбили. Султанский постельничий клялся на каменном яйце, что сам монарх опустился до того, что лично обыскивал карманы уснувшего гостя. Их не интересовали ни деньги, ни ценности, а они там тоже нашлись, только одна вещь, какой-то странный круглый камень размером с кулак, красный такой, переливающийся, но точно не драгоценный, придворный ювелир заявил совершенно однозначно. Заполучив искомое, султан приказал избавиться от Лагмира. Его отвезли в главную городскую тюрьму и бросили в голодную яму. Почему просто не прирезали? Да вот, тоже, ходит в народе молва, что нельзя Лагмира убить иначе, кроме как в честном бою. А сонного прирежешь, тут же и сам коньки отбросишь. Враки, скорее всего, но вот, проверять не осмелились. А в честном бою против него выйти никто не решается, разве что в 10-ром на одного, да и то 2 раза подумать надо. Да и нельзя, если его хоть на миг освободить, тут же сбежит. В этом месте рассказа Плюшка почему-то особенно сильно мялся, упорно не желая объяснить, почему этот Лагмир такой неуловимый. Похоже, и сам толком не знал. А сам украденный камень все еще там, во дворце. Если верить все тем же болтливым слугам, кстати, их в последнее время что-то поубавилось, похоже, самых болтливых султан затыкал надежнейшим из возможных способов, султан и серые переругались вдрызг, решая его дальнейшую судьбу. Серые требовали отдать загадочный предмет им, султан непременно желал оставить его себе. Пока что до серьезных стычек дело не дошло. Вдвоем колдуны серых не осмеливались чересчур давить на владетеля огромного государства, но когда вернутся 4 остальных, а султан последние месяцы злой ходит, раздражительный, потому как все быстрее ползут по стране шепотки о какой-то белой капле, вроде как шайка, которая за простой народ стоит, богатым во главе с султаном усечь ненужное, а все добро голытьбе раздать, и устроить какой-то парламент. Говорят, у нумерацев такие есть, и живут они, как в сказке, не жизнь, а алый час медом. Нормальным-то людям и при султане неплохо, а вот гопоте всякой хочется, конечно, все отобрать и поделить. Ну а султану, ясное дело, такие разговоры, как кошки вода. Вот и хватают в последнее время всех подряд, ищут эту белую каплю. В принципе, я все поняла, задумалась Ванесса. Судя по лицам Криола и Ладогвейдиона, у них дальнейшие действия тоже вопросов не вызывали. Ладно, Плюшка, будем считать, что свою вину ты искупил. Еще один вопрос, и можешь быть свободен. Почему тебя назвали плюшкой? Хы! Криво усмехнулся вор, вытягиваясь в струнку и демонстрируя свою фигуру глисты в обмороке. За живот, знамо дело, за что ж еще? Глухая ночь, дождь хлещет, как из ведра. К небесам вздымается каменная громада Стера, главной султанской тюрьмы, здесь держат самых опасных, политические, в основном, бунтовщики, враги народа, хулители существующих порядков и тому подобное. Мы внимательно наблюдали за тюремной твердыней и ждали Хубаксиса. Через некоторое время прямо из стены вынырнула крохотная крылатая тень, уселась на плечо Креола и зашептала ему прямо в ухо. «Все в порядке», — удовлетворенно кивнул Креол, выслушав доклад своего раба. «Наш потенциальный наемник еще жив, хотя оголодал, конечно, еще бы, неделю ничего не ел», — жалостливо вздохнула Ванесса. Первым делом троица решила освобождать Лагмира. В принципе, большой нужды в нем не было, но освободить все равно следовало. Во-первых, он мог стать прекрасным проводником, примерно таким же, каким был лорд Гвейдион на Кабаре. Во-вторых, он подробно знал внутренности султанского дворца, сам неоднократно туда наведывался, и мог помочь в конфискации сердца огня. Его решили украсть, а не отнимать. Все-таки тут, в отличие от того же Кабара, надо было соблюдать минимальную конспирацию. В-третьих, боевая единица уровня Лагмира еще никогда никому не мешала. И, наконец, в-четвертых, банальная справедливость требовала освободить незаконно осужденного на смерть. Правда, эта причина казалась веской только Ванессе, мне и Ладу Гвейдиону, Креолу на справедливость всегда было чихать. Но с тремя остальными причинами он согласился, поэтому возражать не стал. Времени катастрофически не хватало, любой лишний день мог оказаться последним в жизни узника. Человек не может голодать вечно, да и серые должны были заявиться со дня на день, и тогда сердце попадет в склизкие клешни Лэнга. Поэтому Хубаксиса отправили на разведку, как только за плюшкой задернулась занавесь. Креол на всякий случай заставил вора поклясться сохранять молчание. Правда, никто не верил, что он действительно будет держать клятву, но первое же нарушение должно было стать и последним. Клятву, данную архимагу, так запросто не нарушишь. Маленький джинн принес дурные вести, Стер охраняется почище, чем Форт Нокс. Голодная яма находится на одном из верхних этажей, и чтобы туда добраться, надо пройти сквозь несколько слоев стражи. Комендант, лютая зверюга, поддерживает в своем заведении железный порядок. За последние 25 лет не было ни одного побега. Пробиться с боем не так уж сложно, задумчиво подытожил Креол. Лорд Гвейдион согласно закивал. Колдунов там нет, а с простыми людьми мы как-нибудь справимся. Но с боем нельзя, вздохнула Ванесса. Слишком много шума, надо незаметно. Я могу сделать нас невидимыми, или отвести им глаза. Начал обдумывать варианты маг, но там слишком много народу, будет трудно. Да и не силен я в невидимости, придется постоянно сохранять физический контакт. А, за руки держаться, рявкнул Креол. Что с тобой, ученица? Мы же это только вчера повторяли. Я уже забыла, обиженно пробурчала девушка. Могу помочь в отводе глаз, если надо. Предложил я свои услуги, но Креол только покачал головой. Может, влезем в окно? Предложила девушка. Лорд Гвейдион высунулся под дождь, бросил взгляд на чернеющую вдали квадратную башню и отрицательно покачал головой. Окон в этой гигантской тюрьме не было вообще, а пройти сквозь стену не сдавалась девушка. «Я не умею», — пожал плечами Креол. «Леди Ванесса, простите, если мое предложение покажется вам слишком глупым, но может, нам стоит поступить, как в той книжке, которую я брал почитать у вашего племянника». «Какой еще книжке?» – удивилась Вон. Чарли научился читать только месяц назад и пока что одолел всего две книги. Сборничек Шарля Перро толщиной в 20 страниц и комикс про Микки Мауса. Там было про прекрасную принцессу, которая уколола палец веретеном и уснула на 100 лет. С удовольствием вспомнил паладин. «А-а, спящая красавица!» А эта мысль заинтересовался Креол. «Усыпить их всех, говоришь?» «Да, неплохая мысль». «Мысль-то мысль», согласилась Ванесса. «А ты сможешь?» «Если бы не мог, так бы сразу и сказал», хмыкнул Креол, поднимая прорезиненный воротник и выходя под дождь. «Пошли». Вокруг Стера не было ни крепостной стены, ни хотя бы рва. К чему, если тюрьма замурована так безупречно? Стены сложены из каменных блоков, подогнанных так, что не оставалось самого крохотного шва, ворота только одни, причем на высоте 8 метров, когда требовалось принять нового постояльца, оттуда спускали деревянную лестницу. Постоянно запертые, гости все равно приходили редко. Охрана всегда там же и ночевала, те же узники, только с возможностью выйти на свободу. Продукты для стражей и заключенных доставляли два раза в Осьмицу, в основном рис. Баловать ни тех, ни других никто не собирался. Есть несколько способов всех обездвижить, начал рассуждать Креол. Можно просто остановить время на небольшом участке, можно наслать массовый паралич, а можно и усыпить. Нам сейчас нужно провернуть все быстро и незаметно, поэтому пойдем по пути наименьшего сопротивления. Мак сложил пальцы прямоугольником, посмотрел в него на вертикальную каменную плоскость, начинающуюся в нескольких шагах от него, а потом воткнул в брусчатую мостовую ритуальный нож и что-то ему прошептал. Артефакт задрожал, задергался, а потом пополз налево и быстро скрылся за углом здания. За ним оставался след, вырезанный прямо в камне, очень четкий и ясный след. «Подождем», — прислонился к стене Креол. У стера была шатровая крыша, далеко нависающая над главной вертикалью, снабженная водостоками и покрытая слоем резины. Благодаря этому у самой стены сохранялась сухая зона, там можно было пережидать дождь. Впрочем, такая архитектура характерна для большинства крупных зданий Баандиль-Ламмариха. «Кофейку», — предложила Ванесса, доставая из сумки термос и пластиковые стаканчики. Странствия по Каабару многому научили ее, в частности, всегда иметь при себе некоторые необходимые предметы, о которых не заботились ни маг, ни паладин, ни я. Креол и лорд Гвейдион охотно начали прихлебывать горячий мокко, а я отказался. Пригрелся в сухости, а главное, дождь перестал барабанить мне по мозгам. Кайф, даже шевелиться неохота. О, тепленький, одобрительно причмокнул Хубаксис, засовывая голову прямо в термос. Какой тепленький, обиделась Вон, горячий, почти кипяток. Это для вас горячо, а для нас, тьфу, презрительно сплюнул Джин. К счастью, не в кофе, а на землю. Через пару минут ритуальный нож вернулся с другой стороны. Он набежал весь стер, очертив в мостовой огромный круг. Хорошо, что огромная башня строилась в качестве отдельного здания, а не как часть комплекса, обойти ее не составляло труда. Так, ученик направо, паладин налево, вернул Ванессе пустой стаканчик Креол. «Посторожите, чтоб никого не было, я немножечко пошумлю». Мы с паладином тут же встали на шухере с разных сторон от мага. Он дважды выдохнул и начал читать нараспев. «Уснули князья, простерты мужи, день завершен. Шумливые люди утихли, раскрытые замкнуты двери. Боги мира, богини мира, Шамаш, Син, Адат и Иштар, ушли они почивать в небесах, и не судят больше суда, не решают больше раздоров. Создается ночь, дворец опустел, затихли чертоги. Город улегся, Нергал кричит, и просящий суда исполняется сном. Защитник правых, отец бездомных. Шамаш вошел в свой спальный покой. Великие боги ночные. Пламенный Гибел, могучая Эра, Лук и Ермо, Крестовина, Дракон, Колесница, Коза, Овен и Змея, ныне восходит. Когда он закончил, с его рук заструились серовато-синие волны, мгновенно обижавшие весь стер по вырезанной в мостовой черте и хлынувшие внутрь. Все это продолжалось какую-то секунду, и внутри, скорее всего, никто ничего даже не заметил, так, помутилось в глазах на мгновение, а потом все стихло. «Вот теперь пошли», — удовлетворенно кивнул Креол. После усыпления целой тюрьмы великий маг выглядел немного уставшим, поэтому открытие ворот Ванесса и лорд Гвейдион взяли на себя. Девушка деловито навинтила на беретту глушитель, прищурилась, прицелилась и несколько раз выстрелила в то место, где, по идее, должен был быть замок. Он там и оказался, правая половинка ворот скрипнула и слегка подалась внутрь. Паладин разбежался, призвал пречистую деву и сиганул на все 8 метров, влетев в черный зев стера. Через несколько секунд оттуда спустилась лестница. Мрачные тюремные коридоры освещались плошками с бледно-зеленым маслом, висящими высоко на стенах. Свет они давали тоже зеленоватый, поэтому пространство вокруг выглядело таинственно и жутко, как на морском дне. Но для ориентировки в пространстве этого хватало, поэтому Креол не стал включать подсветку. А жаль, обстановочка пробирает, так что я засунул руку в мешок и достал один из зачарованных на свет камушков. Подхватил его телекинезом и стал держать над головой. Жуть сразу отступила. Стражи ворот тихо похрапывали с обеих сторон, облокотившись на собственные цзяни. Нет, конечно, в закатане этот вид оружия назывался не цзянем, но выглядел точно так же. Ни простреленный замок, ни паладин, распахнувший ворота с такой силой, что те ударили обоих стражников по головам, не заставили их проснуться. Кстати, ворота были ужасно толстые и тяжелые, так что на лицах спящих уже начали вздуваться здоровенные желваки. Одному, кажется, раздробило плечо. «Надо бы их вылечить», – обеспокоенно приподняла правому стражнику руку Ванесса. «Это с какой еще стати?» – скривился Криол. «А с такой стати, что когда они очнутся и увидят, как их покалечило, то обязательно что-то заподозрит», – уперла руки в бока девушка. «Ну и просто из человеколюбия. Последнего слова я не знаю», – раздраженно дернул щекой маг. «Но в чем-то ты, конечно, права. Пока они спорили, лорд Гвейдион уже успел наложить руки на поврежденные места спящих мужиков. Опытный паладин умел исцелять такие раны в считанные секунды. «Ну, раб, вперед, показывай дорогу», — приказал Криол. Хубакси сдернулся было, но тут же замер. Потом заметался, пытаясь сориентироваться, и в конце концов порскнул прямо сквозь потолок. «Безмозглый джинн», — проворчал маг, так и не дождавшись возвращения своего фамильяра. «Ты запомнишь когда-нибудь, что мы не можем двигаться, как ты, что значит другого пути нет, замуровали, что ли, что о, я ведь тебя еще поймаю». Дальше Криол перешел уже на беззвучный разговор, но судя по выражению лица, Хубаксису доставалось по первое число. «Ладно, разберемся как-нибудь», — успокоительно положила руку ему на плечо Ванесса. «У нас в участке тоже были камеры, сориентируемся». Однако не сориентировались. Каменный параллелепипед, содержащий в своих недрах больше тысячи заключенных, напоминал головку сыра, источенную ходами и дырами. Настоящий лабиринт. Подумав, решили найти проводника, а то заблудиться здесь легче легкого. Криол вздохнул, провел ладонью по лицу и указал на ближайшую камеру. «Разрушь», — коротко приказал он. Тяжеленная дверь упала внутрь, раскалываясь в щепки. А мгновением спустя внутрь влетел лорд Гвейдион. Он решил, что приказ был обращен к нему. На самом деле Криол просто активировал заклинание разрушения, очень эффективная штука. А подождать минутку нельзя было, позвенело в воздухе ключами, позаимствованными у спящего тюремщика, Ванесса. Войдя в камеру, Криол повел ладонью, снимая со спящих заключенных заклятие. 8 человек разного возраста заморгали, медленно поднимаясь с соломенных тюфяков, брошенных прямо на пол. «Что за?» – недоуменно пробасил толстый мужик на самом пышном тюфяке, раза в три толще, чем у остальных. «Кто тут? Шо надать? Мальчики, у меня для вас хорошая новость», — хлопнула в ладоши Ванесса, выдвинувшись вперед. «Сегодня мы разыгрываем, как мне правильно подсказывают в микрофон, свободу». «Да, да, да, да, вы не ослышались, именно свободу. Сейчас я задам вам ровно один вопрос, и кто первым даст правильный ответ, уже утром будет дышать вольным воздухом. Вы готовы?» «Ты шо, баба, Марксы наживалась?» — хмыкнул пахан. «Шо за цензура бяшишь, сердце не стучить? Подька лучше сюды, я тоби прихалублю». Вон сжала рот ниточкой и с криком «ха-ха!» резко развернулась, зафигачивая пяткой в лицо уже протянувшему руки толстяку. Условный рефлекс, примерно так она всегда поступала в родном участке, когда попадались особенно борзые арестанты. Второго предупреждения обычно не требовалось, но не в этот раз. Мужик унижения не стерпел, и только увидев на руке кровь вперемешку с соплями, рванул прямо на Ванессу. Идиот не успел сделать и второго шага, как оказался в роли жучка у опытного энтомолога. Шагнувший вперед паладин в одно движение наколол неадеквата на свой меч. Ванессе, конечно, ничего не грозило, на ней личных защит, слоя 3, да Криол рядом. Тот щелкнул пальцами, и труп за пару секунд превратился в пепел. «Ну что, продолжаем наше шоу интеллектуалов», — строго посмотрела на семерых остальных зэков Ванесса. Те вопросы не поняли, но на всякий случай дружно закивали, глядя на мертвого пахана с очень смешанными чувствами. «Внимание, вопрос, как пройти к голодной яме?» «Время пошло, ученица, прекрати кривляться», — поморщился маг, видя, как морщит лбы мужики, раздумывая над услышанным. «Так, объясняю проще. Тот, кто проведет нас к голодной яме, получит свободу, а остальных я убью. Я проведу, и я тоже. Нет, я, видишь, сколько сразу желающих», — удовлетворенно усмехнулся Криол. «Нелегкий выбор. А на самом деле кто-нибудь знает, или вы просто в штаны наложили?» — уточнила Ванесса. «Да не тряситесь вы, никого он не убьет. Всех освободим, но только если кто-нибудь действительно проведет». Зэки переглянулись, а потом один из них поднял дрожащую руку. Парень лет 25, одет в рванину, но в глазах поблескивают странные огоньки, как у религиозного фанатика. «Как зовут?» — строго спросила Вон. «Халох, если позволит милостивая Сарана», — втянул голову в плечи доброволец. «Я знаю дорогу, только ногами не бейте, а?» Халох оказался не слишком надежным проводником, но в конце концов все-таки разыскал искомое. Оказалось, что голодная яма не одна, вдоль длинного коридора тянулось больше 30 таких камер. Использовали их не только для казней, но и вместо карцера, потому-то Халох и знал дорогу. Его, бедного, сажали на диету уже 4 раза. «Вот они», — указал на ряд решеток в полу провожатый. «Можно мне теперь идти?» «Можно», — отмахнулся креол, заметивший кое-что очень интересное. Маг как можно тише извлек из-за кушака жезл, размахнулся и швырнул его в Хубаксиса, сидящего на одной из решеток, как воробей на жердочке. Джин пискнул, подбитый метким броском, и свалился прямо в яму. Там что-то заворочилось, и Хубаксис вылетел, как ужаленный, оглушительно вереща. «Ну что, получил?» — ласково спросил креол, поднимая свой главный инструмент. «Где Лагмир?» «Прямо здесь, хозяин», — обиженно указал в яму Хубаксис. Мы наклонились над решеткой. Там, в кромешной тьме, было заметно какое-то шевеление и слышались слабые стоны. Даже свет моего камешка не добивал до сидельца. «Ау, Саран, ты там еще жив?» — тихо окликнула его Ванесса. «Ученица, он же тоже спит, как остальные». Досадливо посмотрел на нее креол. «Хабастри, я сплю», — сипло откликнулись снизу. «Тут попробую усни, холодно, сыро и жрать охота». «А вы кто?» — креол замер с отвисшей челюстью, не понимая, почему его заклятие не подействовало на этого узника. Похоже, Лагмир двурукий обещал преподнести немало сюрпризов. «Потерпите немножко, сударь, сейчас мы вас вытащим», — попросил лорд Гвейдион, поддевая белым мечом решетку. Замок хрупнул и развалился на две половинки. «Давай, хватайся», — приказал креол, опуская в черную яму цепь. «Интересно, как?» — проворчали снизу. «Я связан, ну никто не желает облегчать работу. Подсвети, ученик». Я опустил камушек в яму и держал, пока маг на пару с лодом Гвейдионом вытаскивали пленника из ямы. Креол подтянул Лагмира повыше телекинезом, а паладин помог ему выбраться и перерезал веревки. Вытащив его, они вернули решетку на место, чтобы тюремщики не сразу обнаружили побег. Лагмир двурукий с трудом встал на ноги и широко ухмыльнулся. Выглядел он голодным и отощавшим, неделя без еды как-никак, но глаза оставались живыми и веселыми. Похоже, этот парень по жизни был законченным оптимистом, считающим, что рано или поздно все должно обойтись к лучшему, и в конечном счете оказался прав. Самую малость ниже среднего роста, где-то 1,70 м, возраст около 30, стройный, худощавый, подвижный, как ртуть, выдающихся мускулов нет, но слабаком не выглядит, жилистый, как сыромятный ремень, краснокожий, как все закатанцы, волосы черные, как смоль, неровно остриженные спереди и спускающиеся до плеч сзади. Нижняя часть лица покрыта густой щетиной, снова сказалось заточение. 6 утра, в ужасе воскликнула Ванесса. «Сейчас уйдем», — успокоил ее креол, вместе с лодом Гвейдионом помогая спасенному подняться на ноги. «Ты Лагмир двурукий, не смею отрицать», — весело ухмыльнулся тот. «Ранен, болен, лечить надо?» «Да нет, все вроде бы в порядке». С притворной озабоченностью заглянул себе в штаны Лагмир. «Да, все в порядке, самое важное не задето, только вот есть хочется». «Вот, держи», — налила ему кофе Ванесса. Кроме термоса с подбадривающим напитком она вручила ему пластиковый контейнер с рыбой и рисовой кашей. «Много сразу нельзя», — забеспокоился лорд Гвейдион. «После длительной голодовки нельзя переедать, это очень опасно. Не учи ученого, поешь дерьма толченого», — невнятно хрюкнул Лагмир, набивая живот холодным рисом. «Ну, подруга, выручила. Просто жизнь спасла. А теперь к делу, вы кто, и какого хаба меня спасли? Чего хотите взамен? А может, мы тебя просто так спасли?» — обиделась Ванесса. «Из доброты. Бла-бла-бла-бла», — насмешливо пощелкал ладонью Лагмир. «Рассказывай кому поглупее, подруга. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Какая тут доброта? Не-е. Таких добряков на свете не бывает». «Умный человек», — одобрительно кивнул креол. «И аура хорошая. Чувствую, сработаемся». Лорд Гвейдион подтверждающе наклонил голову. Он сам пока что не видел в Лагмире ничего такого уж замечательного, но если так сказал святой креол, значит это правда. «Так, я Ванесса, но можно просто Вон», — скороговоркой представилась девушка. «Это креол, он архимаг и начальник экспедиции. Это лорд Гвейдион, генерал ордена. Это Стейн, можно просто Стейн. Это Хубаксис, он вообще не считается. Все, тогда давайте быстрее выбираться, время поджимает. Без Рога и Флейма я не уйду, неожиданно заявил Лагмир. Нужно их освободить. Это еще кто? Оторопела Ванесса. Твои друзья, нам про них ничего не говорили. Зачем нам лишняя возня? Брезгливо поморщился Криол. Мне кажется, дополнительные бойцы не помешают. Святой Криол, вежливо, но твердо высказал свое мнение лорд Гвейдион. Это мечи, катаны, вспомнил я, точно, из какого-то, метеоритного, что ли, железа. Без Рога и Флейма я не уйду. И откуда ты знаешь? Просто Стейн, уперся Лагмир. Ладно, ладно, скрипнул зубами маг. Знаешь, где их держат? Знаю, не дурак, хмыкнул Лагмир и неожиданно расчихался. У, чхи, камин. Чхи, Данта. Личные покои коменданта Стера располагались неподалеку от голодных ям. Очень роскошные покои, спальня, кабинет, личная столовая. На стенах висит множество самого разного оружия. Похоже, у коменданта была слабость ко всему режущему. Тюфяк огромный и пышный, набит не соломой, как у большинства чрехверцев, а нежным нянгским пухом. На нем спят навеянным сном сам комендант и нежное создание лет 16, мужского пола. Какая гадость, передернула Ванессу, и она поспешила отвернуться. Садомиты, гневно зарычал Криол, едва сдерживаясь, чтобы не сжечь этих двоих одним движением пальца. Вот они, мои красавцы, радостно воскликнул Лагмир, сдергивая со стены два тонких одноручных меча с круглыми цубами и однолезвийными клинками. Короче паладинского двуручника, но все же достаточно длинные, по 95 сантиметров в каждом. Самые верные, самые надежные, самые острые, с каким-то экстатическим наслаждением беря в каждую руку по клинку. Это Ророк, он приподнял левый, а это Флейм, правый. Потому меня и прозвали двуруким, я дерусь обеими руками. Я лучше всех, я герой. Больше никого освобождать не нужно, уточнил Криол. Тогда уходим. К вечеру город уже гудел от слухов. Непрерывный ливень сделал небольшую паузу, и, конечно, горожане немедленно воспользовались кратким периодом сухости. На улицах было не протолкнуться от народу. В рыбу и рис отряд больше не вернулся. Лагмир отвел нас в свою тайную берлогу в другом кабаке, голова султана. Его хозяин был обязан двурукому по гроб жизни и готов был в лепешку расшибиться, чтоб только услужить своему благодетелю. Он предоставил всем пятерым в полное распоряжение огромный чердак и взялся снабжать их провизией и информацией, пока шумиха слегка не утихнет. Но Криол на всякий случай его заставил дать клятву молчания. Комендант Стера воспринял побег восьмерых заключенных, в том числе самого Лагмира, очень болезненно. Такое произошло впервые за всю его карьеру, и теперь ему грозило усечение ненужных членов. Султан не любил некомпетентных служащих. По городу непрерывно сновали отряды стражи, обыскивая все дома подряд, особенно кабаки. В голову султана они тоже заходили, и хозяин по совету Криола просто взял и показал им все помещения, в том числе и чердак, на котором скрывались пятеро разыскиваемых. Надо было видеть, какие рожи корчили Ванесса и Лагмир, стоя прямо перед одураченными стражниками. Ей-богу, едва не заржал в голос. Криол наложил на всю группу заклятие невидимости, и эти недоросли отрывались на полную. Ни одного из тех семерых чрехверская стража тоже не нашла, они попрятались по щелям, как крысы. Да и искали их не так старательно, как Лагмира, кому нужна всякая шушера. А на самого Лагмира в конце концов просто махнули рукой, решили, что он успел сбежать из города. Хотя выходы на всякий случай надежно перекрыли, 11 ворот заперли, а в будке 12-х уселся тот самый серый колдун, что явился за сердцем огня. Впрочем, в народе к этому отнеслись с насмешкой, говорили, что никакой колдун не сможет поймать двурукого. Лагмир старательно отъедался, съедая при каждом приеме пищи столько, сколько мы все вместе взятые. Как его не скрутило от этого, вопрос на миллион. Ванесса же старалась переубедить Криола и не разрушать дворец султана, а тихонько проникнуть и спереть камень. Лорд Гвейдион настаивал на том, чтобы попробовать решить дело миром, а если уж не получится, тогда рушить. К тому же во дворце есть колдуны, которых профессиональная гордость паладина требует прижать к ногтю и обязательно раздавить. Двурукий выразился за тихое проникновение. Я поддержал их с Ванессой, но знал, что по-тихому все равно не выйдет. Не отдаст султан камень по добру, жаден не в меру, хоть и трусоват. В конце концов Ванессе удалось переубедить своего учителя. Да и лорд Гвейдион вспомнил, что Инанна просила действовать тихо, и мгновенно переменил свое мнение. Пречистая Дева, как известно, всегда права. Так что компания спокойно пряталась на чердаке и выжидала, пока султан не прекратит биться в истерике, страшась ужасной мести Лагмира Двурукова. Саудран Тарк, нынешний султан Чрихвира, отличался редкой трусостью. У него вообще было много достоинств: сластолюбие, скупость, жестокость, чревоугодие, завистливость, раздутое самомнение, лень, полный комплект, в общем. Хотя Чрихвир при нем, как ни странно, процветал. Несмотря на все недостатки как человека, правитель из этого типа получился вполне сносный. Впрочем, так случается сплошь и рядом. Нет, ну тут они преувеличили, конечно, неохотно признал Лагмир, когда его попросили рассказать о бое с султаном огня. Так это не ты его убил, удивилась Ванесса. Я, но я там был не один, нас было 16, а выжил только я, вот вся слава мне и досталась. Мы там выкопали большую яму, натыкали в дно кольев поострее, а потом заманили в нее султана. Почти месяц рыли, он огромный, как дворец. Его хоть и распороло, как решето, но ведь все равно выбрался. Почти всех наших пожег, а потом уж сдох. Как я тогда выжил, до сих пор не докумекаю. Милостью богов, не иначе. Помню, 3 дня лежал израненный, шевельнуться не мог. Хорошо, вовремя вспомнил, кто-то говорил, будто у этого султана кровь здорово целебная, дополз до трупа, забрался в самую глубину, и знаете, помогло. Да еще так здорово помогло. Конечно, целебное, хмыкнул Креол. Это же был бог, хоть и падший. А у богов кровь никогда не бывает просто кровью, либо страшный яд, либо чудесный ихор, так что тебе повезло. А других последствий не осталось. На 3 дня погрузиться в ихор, это обычно просто так не проходит, спросил Креол, уже и без того зная о скоростных качествах Лагмира. И все еще старался перепроверить все, что я написал. Мне не жалко, хочет, так и пусть его. Ну как сказать, замялся Лагмир. Кое-что осталось, врать не буду, но это я как-нибудь потом, при случае. Давайте-ка лучше поговорим о нас. О чем же вы хотите поговорить, сударь? Спокойно спросил лорд Гвейдион. О нас, устало выдохнул Лагмир. О том, что будет дальше, и чего ради вы меня спасли. Из стера вы меня вытащили в 2 счета. Значит, от слабости не падайте. Костыли не нужны. Мух от вас отгонять не требуется. Могли бы и сами влезть, да украсть, что нужно. Не могли бы, лень одолела, тогда наняли бы мастер-вора. В городе есть целая гильдия специалистов широкого профиля. Значит, я вам зачем-то нужен. Зачем? Мы переглянулись, за несколько секунд приняли общее решение, не сказав ни единого звука, и молча кивнули. Все решили посвятить этого типа во все, ну, почти все, детали великого плана, хотя бы в ту его часть, что касается Рари. В конце концов, между товарищами по оружию не должно быть секретов, по крайней мере в том, что касается дела. Задумка незаурядная, присвистнул Лагмир, выслушав всю историю. Собрать все 4 сердца, эк вас приперло-то, видать. А что, вместе они на что-то годятся, а то я свой ковырял, ковырял, к волшебнику даже таскал, ни хаба пользы от него нет, ни к чему не пригоден. А с 4 чего сделать можно, не твое дело, сумрачно ответил маг. Давай сразу к делу, окей, потерла руки Ванесса. Сам видишь, на закатане мы первый раз, ничего тут не знаем, нам нужен опытный проводник. Пойдешь, платим щедро. Насколько щедро, недоверчиво прищурился Лагмир. А то бывают такие, сунут грошик, и уже вопят. Мы щедрые, назови цифру, подруга, тогда и будем думать. Пауза затягивалась. Вон просто не знала, какая сумма может заинтересовать кого-то вроде Лагмира, кто их знает, профессиональных героев. Вдруг ему и сундук золота покажется мелочью, хотя сундук золота уж точно покажется, оборвала она свои мысли, Нарри ведь не знают цены золота. Креол и лорд Гвейдион вели себя все нетерпеливее. Мак вовсе начал раздраженно постукивать по стене. «Назови свою цену», — наконец разродилась Ванесса. «А что, любую?» Еще недоверчивее посмотрел на нее Двурукий. «В любых пределах, в любых», — мрачно подтвердил Креол. «А если я хочу стать султаном?» «Я хочу». «Можно», — равнодушно пожал плечами Мак. Это требование его не возмутило. «Султанат сам выберешь, или любой сойдет». Да я ж пошутил. Впервые не нашел, что ответить, Двурукий. А я нет. Будет тебе султанат. Но сначала придется отработать, ткнул в Лагмира пальцем Креол. И качественно. И еще денег. Сколько угодно, вяло махнул рукой Креол. Не ограничиваю. а слава будет, разохотился Лагмир. Хочу прославиться, еще больше, так прославиться, чтоб все знали, вот он кто такой, чтоб зашел в любой кишлак, и тебе сразу с порога, а про Двурукова-то слыхали, Вакаков, хватит над нами издеваться, закричала на него Ванесса. Ты, ниндзя долбаная, думаешь, мы без твоих катан руки на себя наложим от горя, да нужны они нам, как ежу смокинг. Хой, подруга, успокойся, испугался Лагмир. Чего ты вопишь-то? Ну вы пошутили, я тоже посмеялся, всем хорошо, все рады, все веселятся. Давайте уже всерьез. Значит, так, я вам молись все-таки задолжал. Без вас уже к концу осьмицы загнулся бы, и не стало б на свете героя Двурукова. Какая потеря для баюнов, про кого песни-то петь? Да кучи, у меня сейчас дел за плечами нет. Я и сюда-то пришел новых потех поискать. Думал, может, собирается кто на юг или на запад, в ненужные земли. Я ж герой, подруга, про меня во всех кабаках песни поют. Мне на одном месте скучно, а песни про меня я очень люблю. Так что берите меня в компанию и не тревожьте зазря сердца, мне лишняя слава никогда не помешает. Где тут кровью расписываться? Все стали обсуждать, как проникнуть во дворец, а у меня наметилась лекция по демонологии и магии духа. Креол отошел в уголок и тихо, мирно стал призывать демонов. Я присел рядом и внимательно слушал лекцию, а также записывал и зарисовывал все, что мог. Часам к двум ночи, когда учитель дошел до духов семи сфер, у меня уже руки отваливались от писанины на весу. Ни одного стола в этом богами забытом доме не было, вообще никогда. Так что я извинился и улегся прямо на пол. Писать стало еще труднее, зато лежать на подушках куда мягче. Сам не заметил, как уснул. Разбудили буквально через час, и не только меня. Ванесса тоже довольна не была. «Ученица, вставай!» Ласково потянул Ванессу за ногу Креол. А вот мне достался подзатыльник и выговор за то, что уснул. А то, что лекция длилась больше 7 часов, это не считается. Та в ответ сонно брыкнулась, но все-таки неохотно поднялась с подушек. 3 часа ночи. Кисло сунула Креолу под нос часы вон, закончив продирать глаза. А вы все колобродите. Я только уснула, а ты опять, что у вас случилось? Вон, а ты быстро учишься. Печально заметил Хубаксис. Все больше напоминаешь хозяина. Хорошие новости, терпеливо повторил Креол. Я заглянул в будущее. На него уставились 9 недоверчивых глаз. Даже я знаю, что Креол совершенно не способен к прорицанию. Ну, хорошо, подслушал чужие планы, неохотно признался маг. Через духов 7 сфер. В первый день следующей осьмицы белая капля собирается проникнуть во дворец. И как раз через канализацию. Похоже, хотят убить султана. Для отвлечения внимания их сообщники собираются устроить у стен беспорядки, оттянуть на себя стражу. Мы тоже можем этим воспользоваться. Ну, это через 4 дня, заметил Лагмир. Рога хабов, вот уж не ожидал от них. Подождите-ка, все еще сонно сказала Ванесса. Мы же вроде договорились, что это белая капля, выдумка. Да нет, не выдумка, признался Лагмир. Еще хуже, сборище неудачников. Там одни юнцы, главарю примерно столько, сколько тебе, подруга. Остальные вообще мальчишки. Так, мелочь. Тут, вообще, забавная сказка, белую каплю раздули до умопомрачения. Была такая шаечка дурачков, а великий визирь и придворный колдун решили их использовать. Напугали султана этой капелькой, превратили ее в каплю, а потом в океан. Ну а султан, правильно, от страха туфли перепутал, под диван залез, дал этим двоим карт-бланш. Они, кстати, давно спелись-то, визирь с колдуном. Каплю подкармливали немного, помогали им незаметно, своих людей там держали. Чтоб, значит, вместо пугала для султана, чуть что, а они ему сразу. Белая капля не спит, бу-у-у. И султан сразу ручки кверху, спасите, сраны, все отдам, только спасите. А те рады стараться. А потом ушенный сам руку приложил, все пытался эту белую каплю выловить, кое-кого даже выловил. Понятно, кивнула Ванесса. Пропиарили их, в общем. Из фитюльки сделали суперзвезду, ну как с Бритни Спирс. А что это они как раз сейчас вдруг зашевелились? Кингу их знает. Пожал плечами Креол. Нам-то какая разница, может быть из-за волнений в городе, предположил лорд Гвейдион. Решили воспользоваться удачным моментом, завтра узнаем, зевнула Ванесса. А теперь всем спать. Глава 10. На утро, когда учитель и Лагмир уже ушли на разведку, я начал свой день, как обычно. Зарядка, умыться, позавтракать, медитация, а потом свободное время. Потренировались с лордом Гвейдионом. Он даже похвалил мою скорость и точность движений, а потом стал показывать новые приемы. Часа четыре ушло на тренировку, и приведя себя в порядок, я снова засел за медитацию. На этот раз накапливал ману, потраченную в поединках с паладином. Ванесса время от времени смотрела на меня странным взглядом, словно чего-то не понимая или ища. «Ванесса, ты странно на меня смотришь, что-то не так?» «Пытаюсь ауру увидеть, снова не получается», — угрюмо сказала девушка. «Помощь, чем ты поможешь? Тут такое дело, каждый понимает этот процесс по-своему, а значит и объясняет тоже. Так все-таки, ну давай, попробуй». «Хорошо, для начала пойми простую истину. Ты не пытаешься научиться новому, ты пытаешься почувствовать то, что ты и так все время делаешь, просто не осознаешь. Призракам ведь нет нужды учиться видеть, они видят сразу, как только лишаются физического тела, видят своим астральным телом. Конечно, слово «видеть» здесь не совсем подходит, слово «воспринимают» будет точнее. Чей-то разум интерпретирует получаемую информацию, как запахи, чей-то как звуки, а чей-то визуальными образами, а иногда все вместе. В этом смысле мне повезло, у меня именно визуальные образы. Думаю, дело в том, что я классические интроверты не очень люблю, когда что-то нарушает мою границу приватности. Но это не суть важно. Суть в том, что ты на самом деле видишь и призраков, и ауры все время, лишь не осознаешь этого. Теперь перейдем к сути. Вся фишка в том, чтобы потянуться с собой в разные стороны. Отрешись от тела. Представь, что твое сознание сжалось в концентрированную точку или шар, а затем резко увеличилось. Пробуй, а я помогу тебе гипнозом, только глаза завяжу, чтобы не мешали. Я достал обрывок старой рубахи и завязал ей глаза. Слушай меня, слушай мой голос. Твое тело тяжелеет и теряет чувствительность. Тебе тепло, твой разум концентрирован и лишние мысли уходят. Тишина обволакивает тебя и позволяет сосредоточиться. Сожмись в точку и освободи напряжение. Почувствуй все вокруг себя, смотри на ауры. Мы просидели так часа три, пока Ванесса не чихнула. Что-то у нее получилось, определенно. Ее аура менялась время от времени, значит нужно продолжать. Но уже не сегодня. Наши вернулись и принесли множество новостей. Во-первых, над дворцом защитный колдовской экран, не очень сильный, но неприятный. Во-вторых, Креол поглядел на колдунов султана. Один совсем слабый, на вроде меня, только сильнее раз в 10, а вот второй уже куда серьезней. В-третьих, Лагмира под маскировкой косметикой Ванессы никто не узнал. Следующее утро встретило Креола и Ванессу звуками сталкивающихся мечей. Лот Гвидион сражался против Лагмира. Я же внимательно смотрел. Увидеть смог далеко не все, очень уж быстро, даже если направить всю мою энергию на ускорение конкретного восприятия. И все же, мой арсенал вскоре обогатится на пару десятков приемов. Лот Гвидион стоит посередине комнаты, как скала перед приливом. Волны бьются об нее, но скала стоит, и с мудростью тысячелетий взирает на это. Лагмир крутится вокруг паладина, но не в силах пройти его защиту, даже несмотря на воистину умопомрачительную скорость. Зрелище, высший класс. Однако и паладин так и не смог пройти защиту быстроногого и резворукого Лагмира. Думаю, до сего дня они не встречали людей, которые могли бы сравниться с ними. Ну вот, теперь встретились. Следующие два дня ничем особым не выделялись. Сходили посмотреть на процессию, ну и на ауру султана заодно, самого его не видно. А потом были лекции, много лекций, и одна из них по телепортации. Определенно, нужно научиться этой полезнейшей магии. В бою можно пользоваться холодной телепортацией, а в жизни – горячей и обязательно обменной. Как-то не хочется мне из-за маленькой ошибки в координатах оказаться в какой-нибудь стене. БРР. На четвертый день по всему городу начались гуляния. Где-то, как у нас под окном, дрались стенка на стенку, где-то пили, и тоже, бывало, дрались, ибо какая пьянка без драки. Правильно, скучная и даже местами унылая. Но, по сути, весь город колобродил, будто праздник на носу. А к вечеру, вся эта взбудораженная толпа отправилась ко дворцу, отмечать день рождения султана. Правда, до дня рождения султана еще полгода, но разве это так важно, когда в руке кувшин вина, а по бокам верные товарищи? Это уже на площади всю эту толпу начали разогревать говорливые молодые парни, подбивая на бунт. Перепитые и раздухарившиеся люди реагировали бурно и по-пьяному легко. А в это время, ну да, мы стояли на крыше соседнего здания, а Креол читал заклятие воздушного моста. Держу тебя, не отпускаю, как смола липнет к лодке, как Синзаур, как шамаш за Ларсу, как за Икур держится Иштар, держу тебя и не отпускаю. Пусть мост из воздуха станет нам опорой, пусть мост из воздуха проведет нас, пусть мост из воздуха будет крепок, да воздвигнется небесная опора. От крыши дома к крыше Дильракшкадана в мгновение ока протянулась практически невидимая полоса, еле заметно посверкивающая, когда на нее попадали водяные капли. Креол уверенно ступил на невидимую опору. Лорд Гвейдион бесстрашно последовал за ним. Ванесса с легким сомнением попробовала магический мост ногой, убедилась, что он прочный, и тоже пошла следом. Я также осторожно ступил на едва видимый из-за дождя мост, а миг спустя мимо нас пронеслось нечто невидимое, оставляя после себя белый реактивный след. Лагмир Двурукий не мог дождаться, когда сможет запустить руки в султанское серебро. «Хой, что застряли?» — весело крикнули с дворцовой крыши. «Догоняйте, черепахи!» Долбанный флеш чуть не скинул. Дойдя до конца и ступив на твердую крышу, успокоился. А то как-то неуютно топать по такому мостику. Прямо прыжок веры какой-то. С крыши мы спустились на веревках, и прямо в султанский гарем. Из Лагмира и правда отличный проводник. Девки на любой, даже самый притязательный вкус. И худышки, и пышки, и все, чего душа пожелает. Хорошо быть султаном, наверное. Дальше Лагмир повел нас к сокровищнице. На удивление, в коридорах нам никого не встретилось, все забились в свои норы и дрожали. Дверь в сокровищницу впечатлила. Правда, недолго она продержалась. Лагмир растерзал дерево своими катанами, Ванесса расстреляла замок из пистолета, а остальное выбил плечом паладин. Как только мы вошли внутрь, Креол крикнул: «Всем стоять, засада!» И правда, к нам направились 4 автомата. Вначале подумал, что это големы, но когда по одному из них пришлась очередь пуль, сразу стал заметен механизм внутри. Тут же запустил туда каменное сердце. Недаром эти механизмы делают из стали, нагрузки внутри не маленькие. Камень не выдержал и 10 секунд, рассыпавшись на куски. Автомат тут же рухнул на пол и больше не шевелился. Еще один разобрал на запчасти лорд Гвейдион. Даже обычный киреф режет сталь, а уж белый меч – это артефакт. Так что у бедного автомата не было даже призрачной возможности победить. Еще одному также повезло, на него напал Лагмир со своими катанами. Те тоже ни разу не простые, они с легкостью порезали автомат на куски. Последнему прилетела оплеуха от Креола, звуковым резонансом, а по приземлении еще и ледяным лучом. Без шансов, все. Удовлетворенно ухмыльнулся Лагмир, возвращая катаны в ножны. Однако что-то их много, раньше всегда был только один. Это что, роботы? Недоуменно поковыряла носком туфли развороченное нутро ближайшего автомата Ванесса. Это демоны-лучники, с видом знатока сообщил Лагмир. Это автоматы, невежда. Насмешливо покачал головой Креол. Где ты у них видишь лук? Перепутать демона и автомата? Стыдно, очень стыдно. Просто позор. Хой, командир, что ты Ресту из себя изображаешь? Оскорбился Лагмир. Не обязан я знать твои фигли-мигли. Вот ты знаешь, где у меча дол, а где голымень. Не знаю, согласился Креол. Но я и не рассуждаю о том, чего не знаю. Рассуждаешь, безучастно сказала Ванесса. Все время. Это она зря, определенно. Так, ученица, быстро, что такое автомат? Гневно сощурился Креол, не любивший, когда его критиковали. Тем более заслуженно. Автомат есть магически оживленный предмет, снабженный дополнительным механизмом, начала выдавать заученный текст Ванесса. Может быть как подвижным, так и неподвижным. Используется для самых разных целей, от черной работы до сражений. Автоматы родственны големам, но если чрево голема литое и цельное, то внутри автомата всегда есть механизм, приводящий его в действие и работающий через посредство магии. Ну почти что роботы, только магические, добавила свой комментарий она. Я просто забыла сначала, кое-чему я тебя все-таки научил, неохотно признал Креол, уже с одобрением глядя на ученицу. Да, верно, краткое определение автомата, голем с механизмом, их умели творить еще в древнем Проквантише, это очень старое искусство. Между прочим, именно в честь этих автоматов назвали ваших технических болванов. Святой Креол, я не вижу здесь того, что мы разыскиваем, озабоченно сообщил лорд Гвейдион, опрокидывая на пол очередной сундук серебра. Ища красный камень, паладин без малейшего почтения отшвыривал в сторону драгоценные камни и бесценную утварь. А вот Лагмир то и дело прятал по карманам мелкие безделушки, самое легкое и ценное. Да и Ванесса не удержалась от соблазна прихватить парочку сувениров. О том, что кража – преступление, она забыла уже давным-давно. «Здесь сердца нет», — мрачно поведал Креол, принюхиваясь к воздуху. «Пошли, Хой, командир, зачем так торопиться?» — возмутился Лагмир, стоя с серебряными подсвечниками в обеих руках. «Пожара нет, успеем. Давай выберем что получше, а там уж дунем». Маг только скривился. Он, как и лорд Гвайдион, равнодушно смотрел на все эти богатства. Для Креола деньги всегда были средством, а не целью. Пока они там рассуждали, я снова начитал «Каменное сердце» и стал выбирать себе сувениры. В основном драгоценные камни, весят меньше, стоят больше и используются в артефакторике довольно часто. Серебра пару снизок тоже закинул в мешок, но это так, чтобы было. В коридоре послышался топот, и в сокровищницу вбежал какой-то человек. Услышав реплику Лагмира, он исступленно закричал: «Воры!» Креол, не глядя, послал туда огненную стрелу, но она резко отвернула от вошедшего и ударила в потолок. Тут уже все волей-неволей оставили дела и обернулись к дверям. Там, собственно, стоял уже не один, а двое. Худощавый старик и молодой парень. У обоих светло-серые лица, как будто измазались в пепле. Одеты в необычные одежды, похожие на карфагенские плащи в форме широких балахонов без рукавов, но с капюшоном. Старик в оранжевом, молодой в фиолетовом. Разумеется, придворный колдун не мог не узнать о разрушении созданных им автоматов. Так, ухмыльнулся Креол. Ну вот и встретились. Хаэл Крылатый, не так ли? Верно. Медленно кивнул старец. А вы? Его глаза изумленно расширились. Креол и не думал скрывать свою ауру. При виде самого настоящего архимага придворный колдун невольно попятился, но в следующую секунду взял себя в руки и грозно спросил: «Кто ты, чужесъемец, и по какому праву проник в мои владения?» «Твои?» – удивилась Ванесса. «Это вроде как не твой дворец, а, и сокровищница не твоя, в есть мир, владения сьерых», – высокомерно ответил колдун. «Чрихвер, мой участок, а султан об этом знает?» – хмыкнула девушка. «Что нам до этого заимного царька?» Презрительно скривился Хайл. «Сьерые призваны править миром. Пусть пока ты ешится своим мнимым величием, придет время, и он будет целовать туфли главы совета». «Ладно, у нас нет времени», — брюзгливо оборвал его тираду Креол. «Сердце огня у тебя, отдай сам, и я сохраню тебе жизнь». Хайл снова невольно попятился. Его молодой коллега и вовсе начал мелко дрожать. Судя по возрасту, паренек был совсем начинающим, если вообще успел закончить ученичество. На лице Крылатого отразилась целая гамма чувств, но страха там было очень мало, его затмевали ярость и гнев. Похоже, колдун искренне верил в высшие предназначения расы серых, и очень удивлялся, что кто-то с этим не согласен. «Эньет!» — выкрикнул одно короткое слово он, резко разводя руки в стороны. Старец в развивающемся балахоне легко взмыл к потолку сокровищницы. Синхронно с ним взмыли десятки монет и украшений, устремляясь к Креолу со скоростью пули. Маг мгновенно активировал заклятие силового толчка, отбрасывая ожившие сокровища назад. Одновременно он выстрелил в парящего колдуна ледяным шипом. Лорд Гвайдион молчаливым стражем встал подле Креола, с бешеной скоростью отбивая все новые монеты и камни, оживляемые летающим под потолком колдуном. Немного дальше бесновались Рарак и Флейм, делая почти то же самое. Время от времени Лагмир разбегался и взлетал по стене, пытаясь рубануть по Хайлу. Но старый колдун плавал в самом центре огромного помещения и даже не обращал внимания на потуги двурукого. «Лагмир, хватай и кидай серебро!» — крикнул я. «Скорости у него запредельные, так что такой бросок не особо будет отличаться от пули». А сам вытащил пистолет, который мне совсем недавно подарили. Нажал на курок, и руку тут же повело вверх. Нужен навык, но одиночными стрелять вполне можно, чем я и занялся. Напарник старика с самого начала боя был обезврежен Лагмиром. Фингал будет на пол лица, как пить дать. Приложил он его от души. Парнишка, моего роста, скопытился сразу. Так и лежит, но вроде жив. Продолжая стрелять, схватил Ванессу, которая вдруг взлетела в воздух, за руку и практически повис на ней. Но она тут же остановилась и спокойно приземлилась на пол. Не особо разбираясь, как и что, она продолжила палить в летучего колдуна. Тот уже не мог сдерживать все пули, и одна пробила ему плечо. А тут еще и Креол взлетел и активировал двойной ледяной меч. Колдун заметался, не переставая отбивать пули и монеты, которые в него метал Лагмир, и не нашел ничего лучше, чем рвануть на нашего паладина. Понять его можно, ведь это единственный способ сбежать. Понять и посочувствовать. Силовая волна, которую колдун пустил в Ладогвильдиона, ни к чему не привела. Разве что паладин постражал лицом и тут же вспорол колдуну грудную клетку. «Добить! Сейчас же!» — раздалось сзади, и паладин исполнил волю учителя, как свою. «Вжих!» — прошептал меч, и голова Хала Крылатого покинула привычное место на его шее. Аура потухла, а душа ушла к демонам, в которых он верил и которым молился. Жаль, конечно, глупца, но нужно было думать раньше. Хороший был противник, интересно подрались, одобрительно посмотрел на труп Криол, стряхивая с рук ледяные мечи. «Так, а с этим у нас что?» Лагмир поднял молодого колдуна за шкирку и хорошенько встряхнул. Кажется, он клацнул зубами, но в себя пришел. «Как зовут?» Наклонилась к нему Ванесса. «Юдук, Срана, Юдук». Обрадованно повернулся к ней молодой колдун. «Юдук Тучегонитель». По-чрехверски он говорил заметно лучше старого колдуна, у того в речи явственно слышался акцент серых. «Как?» — не поверил ушам Лагмир. «Тучегонитель, это вот ты, что ли? Да тебя же муравьи ногами запинают. Видели бы вы, как я управляю облаками!» С нешуточной обидой ответил Юдук. «Не всем же драться. Кстати, правильно!» — поддержала его Ванесса. «Чего ржете-то?» Криол с Лагмиром действительно тихо хихикали в унисон. Из кармана мага им вторил ехидный смех Хубаксиса. А вот лорд Гвейдион только молча хмурился, размышляя, позволит ли святой Криол прикончить и этого колдуна. Паладину очень хотелось. С тех пор, как он узнал о Серой Земле, он не переставал думать, как было бы здорово посетить эту страну. И желательно вместе со всем орденом. Остальным паладинам тоже будет любопытно взглянуть. «Не убивай меня, повелитель», — взмолился колдунчик, бухаясь в ноги Криола и исступленно целуя край штанины. «Не прикасайся к святому Криолу, колдун», — не выдержал лорд Гвейдион, отбрасывая парня кирифовым сапогом. «Лорд Гвейдион, он же еще совсем ребенок», — упрекнула его Ванесса. «Тьма не знает возраста, леди Ванесса», — упрямо посмотрел на нее паладин. «Он колдун, он служит близнецу». «Ну, не близнецу, но его родичам. Демонопоклонников нельзя щадить». «Ах да, ты же сатанист», — уже с неприязнью посмотрела на колдунчика Ванесса. «Пощади, повелитель, я буду верно служить», — продолжал стучаться головой об пол Юдук. «Служить, говоришь?» — усмехнулся Криол. «Тогда расскажи о ваших планах. Где твои друзья, сколько их, кто они?» «Я все расскажу, повелитель, все», — униженно склонился колдунчик. «Мы ищем сердца, повелитель. Я не знаю, зачем, я самый младший, меня в это не посвящают. Но это приказ самого главы совета. Нас пятеро, было пятеро. Меня оставили здесь вместе с повелителем Хаэлом дожидаться. Меня», — закончил Лагмир, присаживаясь на уцелевший сундук. «Знаешь, командир, когда меня связали, он вел себя понаглее. Даже пнул пару раз. Мне приказали», — взвизгнул Юдук. «Он, повелитель Хаэл приказал. Прямо вот так взял и приказал, пни его», — деланно удивился Криол. «Ладно, давай дальше. Как зовут остальных четверых, насколько они сильны, и где сейчас, самое главное?» Повелительница Асмодея Грозная отправилась на север, в мертвые пески, с готовностью сообщил Юдук. «Она очень сильная, колдунья восьмого уровня. Она входит в совет под четвертым числом. Восьмой, значит», — задумался Криол. «Мне ваша система мало что говорит. Вот этот Хаэл, какого уровня был? И ты сам?» «Повелитель Хаэл был колдуном шестого уровня, а я сам только первого. Повелитель, пощади, я почти ничему не успел выучиться», — захныкал Юдук. «Если он шестого, а ты первого», — начал высчитывать что-то Криол, явно сверяя ауру этих двоих. «Да, похоже, ваш восьмой уровень соответствует архимагу, хотя не такому, как я, конечно», — поспешил добавить он. «Слабее». «Да, повелитель, да, намного слабее», — быстро согласился Юдук. «Намного, намного слабее. Остальные», — оборвал его Криол. «Ноктикула плачущая слабая, повелитель, только второй уровень, а лес стрелок сильнее, у него пятый, а антиквара мразь почти не уступает повелительнице Асмодея, он седьмого уровня». «Антиквара, мразь», — поразилась Ванесса. «Это что, фамилия такая? У серых колдунов нет фамилий, у них только прозвища», — скучающе ответил Лагмир. «Обычно справедливые, прямо в сердце. Раз прозвали мразью, значит плохой человек, гад, подлец, сукин сын». «Где эти трое?» — уточнил Криол. «На востоке, повелитель. Они отправились к океану, к эистам. Но сейчас все четверо движутся сюда. Мы не ожидали, что двурукий появится так быстро. Меня оставили просто на всякий случай. Через несколько дней они все будут здесь. А где сердце огня? У султана, повелитель. Он держит его при себе. Он отказался отдавать его нам. Поделился своим возмущением Юдук. Прикажи, и я лично буду пытать его, пока он не преклонит пред тобой колени. Но только если сначала его свяжут, лениво добавил Лагмир, с неприятным звуком водя флеймом по рогу. Креол задумался над новой информацией. Итак, конкурирующая организация пока не может похвастаться какими-либо заметными успехами. К тому же среди них не так много по-настоящему тяжелых орудий, четверо колдунов не сотня, проблем быть не должно. Так, и что же мне теперь с тобой делать? Задумался маг. Убить, скорее всего. Не убивай, повелитель, я буду верно служить. Завизжал колдунчик. При первой же угрозе ты предал своих. Покачал головой Креол. Мне такие слуги не нужны. Да и аура у тебя дрянная, ни одного достоинства. Зачем ты мне? Может, просто отпустить его? Предложила Ванесса, с брезгливой жалостью глядя на подобострастно извивающегося у ног Креола Юдука. Ну сколько от него может быть вреда? Очень много, подал голос Лагмира. Если он встретится со своими, то тут же им все расскажет. И тогда, закуривай, Баккара. Слушая все это, я отчетливо понимал, расскажет, еще и будет скалиться, как он обвел вокруг пальца таких вот идиотов. Да и просто, очень уж мерзкий человек. Предлагаю дуэль, ты выиграешь, уйдешь отсюда, своими ногами. Ну а если я, тебе не придется заботиться о принятии решений, сам понимаешь, но я не умею драться. Противно заныл тучегонитель. Сколько ты проучился? Лет 10, тогда у тебя фора в 8 лет, и есть неплохие шансы на победу. Так ты проучился всего 2 года? Встрепенулся Юдук. Что ж, тогда я покажу тебе твое место, ничтожный колдунишка. Вот только давай без пафоса. Учитель, скажите, когда начинаем? Креол с каким-то даже удовольствием кивнул, но Юдук не стал ждать сигнала, и ударил в меня молнией. Ускорение помогло мне среагировать вовремя, и буквально поднырнуть под мощным столбом магического электричества. От близости такого заряда мои волосы встали дыбом. Поднявшись на ноги, я пригладил их. Гнилье, а не человек, процедил ему в лицо, и ударил огненным шаром. Он преодолел расстояние между нами за долю секунды, но встретил на своем пути защиту. Теперь у меня есть несколько мгновений, пока я заслонен развеивающимися языками пламени. И я рванул вперед, швыряясь молниями, и стараясь пробить его щит. Щедро вкладывая ману в каждый удар, я все быстрее приближался к колдуну. Его щит лопнул, когда моя мана практически закончилась. До него еще пара метров, но он снова бьет молнией, ее отражает личная защита, и я прикладываю руку к его груди. Глаза колдуна отразили муку. Несомненно, это больно, когда сердце становится камнем. Мало того, что оно перестало биться, так еще и сухожилия, которые держат сердце на положенном месте, просто не рассчитаны на вес каменного сердца. Они натягиваются, потом лопаются, и все это ни разу не щекотно. Последние секунды, и глаза перестали быть зеркалом души, за отсутствием оной в этом теле, а я в первый раз увидел призрака. Видимо, для этого им нужно появиться в зоне моей чувствительности к магии. Впрочем, мне до него уже нет никакого дела. Дуэль окончена, и я сразу стал начитывать личную защиту.